В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 941-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Нашу прошлую программу мы начали с того, что FM-диапазон в Москве заполнен до отказа. Но такая ситуация складывается далеко не везде. Есть в мире регионы и не так далеко от нас, где вещание лишь начинается, а точнее возобновляется. Сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России со ссылкой на это Артас сообщает, что в Южной Осетии начала работу первая местная FM-радиостанция «Волна-ФМ». Планируется, что на новом канале будут транслироваться развлекательные и информационные программы. В первую очередь в эфире появятся ежедневные новости, посвященные событиям в Южной Осетии. После войны августа 2008 года в республике не работала ни одна радиостанция, а местное вещание осуществляет 3-4 часа в день государственная телекомпания ИР «Осетия», которая охватывает почти всю территорию республики. Программный директор Государственного осетинского радио Ацамас Какоев рассказал о процессе его восстановления и последующего запуска. Сейчас этот процесс находится на организационном уровне. Восстанавливается аппаратура и подготавливается штат. Господин Какоев также изучает возможность организовать некое сотрудничество со своими северо-осетинскими коллегами. Отвечая на вопрос о сроках первых эфиров Государственного радио Южной Осетии, его программный директор отметил, что, скорее всего, запуск вещания начнется ближе к лету. Основная специфика вещания будет складываться из того, что радио Южной Осетии – государственное радио. Соответственно, приоритетное внимание в эфире будет отдано информационно-аналитическому аспекту. Планируемая зона охвата – вся территория Осетии, и, я думаю, большая часть Грузии. Что касается развлекательного сегмента, то станция планирует давать самую лучшую и самую серьезную музыку. Также Какоев отметил, что вещание Государственного осетинского радио планируется сделать круглосуточным. Об этом рассказывается в московском информационном DX-бюллетене, информацию для которого со ссылкой на информационное агентство «Осинформ» предоставил наш коллега Сергей Соседкин. Недавно Международное радио Китая начало ретрансляцию своих программ через средневолновый передатчик в Поре, Финляндия, на частоте 963 кГц. Информацию об этом публикует блог Media Network. Расписание вещания следующее. На русском языке с 2 до 4 и с 16 до 18 часов, время, как обычно, всемирное координированное. На эстонском языке с 4 до 5, на литовском с 5 до 6, на польском с 18 до 19, на чешском с 19 до 20 и на немецком с 20 до 22 часов. Надо отметить, что эстонский и литовский – это новые языки вещания станции. Похоже на то, что трансляции на этих языках идут только через этот средневолновый передатчик. Кстати, что интересно, сама радиостанция на этой частоте называется «Радио 86». У этого радио есть и отдельная страница в интернете – www.radio86.com. Надо сказать, что Международное радио Китая – одна из немногих станций международного вещания, которая, несмотря ни на какие кризисы, а также другие тенденции по сокращению объемов трансляции на зарубеж, продолжает большими темпами развиваться и расширяться. Объем вещания, например, на русском языке только на коротких волнах составляет 20 часов в сутки. Поэтому я даже не буду пытаться приводить в нашей программе это расписание, а лишь скажу, что его можно найти в интернете по адресу russian.cri.cn. Правда, есть одно неудобство. Время там указано пекинское. Поэтому рекомендую более удобный вариант расписания в разделе «Информация» российского DX-портала www.dxing.ru. Там в подразделе «Расписание станции» вы найдете Китай и полное расписание его трансляций на русском языке. Кстати, возвращаясь к частоте 963 кГц, не могу не обратить ваше внимание на то, что пару лет назад здесь работало финское радио, которое полностью прекратило эфирное вещание на средних и коротких волнах. Но, как видите, передатчик простаивал недолго. DX Listen and Digest публикует коротковолновое расписание вещания CVC International на текущий летний сезон через передатчик в Юлихе, Германия. Расписание трансляции на русском языке выглядит следующим образом. С 12 до 16 частота 11770, с 16 до 18 13640 и с 18 до 20 11945 кГц. Надо отметить одну интересную вещь. Станция уже далеко не первый сезон анонсирует программы на русском языке, но собственного вещания так и нет. Поначалу в эфир транслировалась просто музыка. Потом до недавнего времени в эфире ретранслировались передачи киевской станции «Светлое радио Эммануил», название которой сквозил явно религиозный смысл. Передачи, кстати, по сообщениям были в основном на украинском языке. А в этом сезоне CVC на своих волнах запустила новую, но опять не свою программу. Передачи на этот раз состоят из ретранслирования трансляции российской музыкальной интернет-радиостанции X-Radio из города Тамбова. Интересно говорится на сайте станции xradio.su о ее философии. Цитата. X-Radio SU – проект, который осуществляют христиане совместно с нецерковной молодежью. В эфире радио звучат не только христианские песни, христианская музыка, поднимаются не только христианские темы. Радиоведущие говорят на современном языке, без церковного жаргона, и цитируют Библию только по делу и чаще всего в собственном смысловом пересказе. Поэтому X-Radio SU – это светская радиостанция, как заметили слушатели, с христианским акцентом. Трансляции на коротких волнах – это новый опыт чистой интернет-радиостанции. Возможно, потому на ее сайте проводится опрос, слушают ли программы на коротких волнах. И интересен результат. Около 53% ответили положительно. А четверть ответивших вообще высказалась за то, чтобы таких программ было больше. Конечно, о репрезентативности таких опросов говорить сложно, но все-таки что-то эти цифры дозначат. Остается лишь добавить, что в настоящее время X-Radio имеет договоренность с CVC только до конца мая. Что будет дальше, похоже, никому не известно. Но рапортов о приеме, тем не менее, очень ждут. В эфире объявляется следующий адрес xradio@cvc.tv. С тех пор, как я начала слушать X-Radio, у меня нет отбоя от парней. Страшные девушки рекомендуют xradio.su. X-Radio. X-Radio. Рекомендовано. Большинство радиолюбителей, следящих за эфирными новостями, знают, что с наступлением нового летнего сезона вещательные станции лишились куска коротковолнового диапазона 41 метр, а именно частот от 7100 до 7200 кГц. Мы, кстати, не так давно говорили в нашей программе об этом. Так вот, итальянский диексист Джанпьеро Бернардини из Милана подготовил небольшой обзор самых стойких радиостанций, все еще работающих в захваченном хамами начальном отрезке диапазона 41 метр. Этот материал публикует московский информационный DX-бюллетень. Наблюдения проводились в первые дни сезона. Итак, утренний прием велся в интервале с 3 до 5 часов. Обнаружены следующие станции. Частота 7110 кГц, радио Эфиопия с музыкой и четкой идентификацией в 4 часа. Сигнал очень хороший. Частота 7115 кГц, всеиндийское радио, предположительно из Порт-Блэра. Индийская музыка и разговорные программы. Сигнал средний. 7135 кГц, первая программа белорусского радио, разговорная программа, музыка, идентификация в 5 часов, сигнал средний. 7165 кГц, Voice of Broad Masses, африканская музыка и разговорные программы, в начале часа новости. На частоте присутствовала сильная помеха от цифрового сигнала, какого именно не уточняется. Наш коллега предполагает, что это глушение, которое осуществляет правительство Эфиопии. Вечерний прием велся в интервале с 17 до 20. Частота 7110 кГц, радио Эфиопия, музыка, новости в 20 часов, снова музыка, сигнал хороший. 7115 кГц, всеиндийское радио, индийские песни, идентификация и передатчик выключился в 18.30, сигнал также хороший. 7130 кГц, две станции, одна определенно китайская, с четкой идентификацией, другая, не уверен, но тоже, скорее всего, китайская, пишет наш коллега. Станции исчезли после 18 часов. Частота 7135 кГц, первая программа белорусского радио, сигнал слабый. 7145 кГц, Харгезия, Сомалия, песни и репортажи. Передатчик выключился в 19 часов, сигнал был хороший. 7165 кГц, радио Эфиопия, песни, новости в 17 часов 30 минут на французском языке. Сигнал от среднего до хорошего. И 7175 кГц, Voice of Broad Masses, Эритрея. Репортажи. Передатчик выключился в 20 часов 1 минуту. Сигнал был хороший. Возможно, что за прошедшее время некоторые станции из этого списка все-таки покинули уже невещательный диапазон. Ну, а может, есть и другие вещатели, которые не отмечены в этом кратком обзоре. Если у вас, дорогие слушатели, есть свои наблюдения, а, возможно, и записи, принятых в новом сезоне в этом диапазоне станций, то милости просим, поделитесь своими наблюдениями. Записи желательно присылать в формате MP3 с качеством звучания не ниже среднего, иначе мы не сможем поставить их в эфир. И в заключение вернемся к теме трансляции программ BBC в мобильных телефонах, о чем мы говорили с вами пару недель назад. Как говорится в сообщении Media Network Weblog со ссылкой на пресс-службу корпорации, программы русской службы BBC добавлены к уже существующим трем каналам BBC World Service на английском, BBC World Service круглосуточные новости на английском и BBC на арабском. Новый канал на русском языке, как и все остальные, будет транслироваться в прямом эфире. Трансляции будут идти по будням с часу до часу 30, с 2:30 до 6 и с 13 до 19, а также по субботам и воскресеньям с 16 до 17:30. Наше время в эфире подошло к концу. Режиссер программы Татьяна Третьякова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».